выкорчевал внутри нее все деревья, да так, что в густой траве не осталось ни следа. На востоке негромко журчал ручеек. В пасмурную погоду луг не поражал великолепием, однако по-прежнему дышал красотой и спокойствием. Дикие цветы еще не расцвели, зато высокая, колышущаяся на терке трава напоминала покрытое рябью озеро. Место я нашла, а того, кого искала, нет. Разочарование было столь же стремительным, как и радость, которую я испытала, узнав поляну. Ноги подкосились, и, неловко опустившись на землю, я стала хватать воздух ртом. Какой смысл идти дальше? Здесь ничего не осталось. Ничего, кроме воспоминаний, которые можно вызывать по своему усмотрению всякий раз, когда захочется испытать боль, что сейчас владела мной, владела всецело. Без него это самый обычный луг. Не знаю, что именно я рассчитывала увидеть. Поляна лишилась какой-то особенной атмосферы, лишилась всего, как и весь окружающий мир, как пустой лес в моих кошмарах. От подобных мыслей голова закружилась. Хорошо, хоть одна пришла. Осознав это, я почувствовала огромное облегчение. Если бы нашла луг вместе с Джейкобом, бездну, в которую я сейчас погружаюсь, точно не смогла бы спрятать. Как бы объяснила, что разваливаюсь на части, что должна сжаться в комочек, дабы жуткая рана в груди не доконала окончательно. В таком состоянии зрители точно не нужны. А еще никому не придется объяснять, почему я спешу уйти. Джейкоб наверняка бы предложил, что раз я так стремилась отыскать идиотскую поляну, то захочу остаться на ней дольше 5 секунд. Но я уже собиралась силами, чтобы встать и уйти. Пустой луг причиняет нечеловеческую боль. И если понадобится, я ползти отсюда готова. Слава Богу, одна. «Одна», — с мрачным удовольствием повторяла про себя я, когда, превозмогая боль, поднималась на ноги. В этот самый момент из-за растущих неподалеку деревьев вышла фигура. За какую-то секунду меня накрыл целый шквал противоречивых чувств. Во-первых, удивление. Я ведь далеко от тропы и никого увидеть не ожидала. Затем глаза сосредоточились на неподвижной фигуре, отметили мертвенную бледность кожи, и глупая надежда пронзила меня острым копьем. Я поспешно ее подавила, одновременно борясь с разочарованием. Черные волосы обрамляют совсем не то лицо, что мне хотелось увидеть. Следующим пришел страх. Да, не это лицо я бережно хранила в памяти. Однако одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Передо мной не случайный турист. И, наконец, узнавание. «Лоран?» — с радостным изумлением закричала я. Совершенно неразумная реакция. Наверное, следовало остолбенеть от страха. На момент нашего знакомства Лоран был в группе Джеймса 2-м номером. В последующей охоте он не участвовал, но только потому, что боялся. Меня охраняла группа сильнее и многочисленнее той, с которой он пришел. Иначе все случилось бы по-другому. Он был совсем не прочь мной полакомиться. Конечно, Лоран мог измениться, ведь специально отправился на Аляску к другой цивилизованной группе, другой семье, которая по этическим принципам не пила человеческую кровь. Совсем как... Нет, эту фамилию вспоминать нельзя. Пожалуй, страх был бы логичнее, однако я испытывала лишь огромное удовлетворение. На поляну снова вернулось волшебство. Оно было темнее, чем я предполагала, но все равно волшебство. Вот и искомая ниточка, пусть неубедительное, что где-то в этом мире живет он. Изменился ли Лоран, сказать трудно. Наверное, глупо и слишком по-человечески ожидать кардинальных перемен по сравнению с прошлым годом. И все-таки что-то было определенно иначе. Что именно, я понять никак не могла. «Белла?» Похоже, Лоран удивился не меньше, чем я.